Сергей Есенин. Свеча воровская. Жил-был один человек, а время было трудное. Вот он и задумал себе промыслить добра да недобрым делом. Что у кого плохо лежит, не обойдет, припрячет, а то накупит дряни какой, выйдет купцом на базар и так заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя с толку собьет и втридорога сбудет. Одно слово — вор. И всякий раз, дело свое обделав, Николя свечку несет. Понаставил он свечей, только его свечи и видно. И пошла молва про Ипата, что по усердию своему первый он человек, и в делах его Никола ему помощник. Да и сам Ипат-то уверился, что никто, как Никола. И однажды хапнул он у соседа, да скорей наутек для безопаски. А там, как на грех хватились, да по следам за ним вдогонку. Бежал Ипат, бежал, выбежал за село, бежит по дороге, вот-вот настигнут, и попадает ему навстречу старичок. Так, нищий старичок, побиральщик. «Куда бежишь, Ипат? Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть, схорони, настигнут, живу не бывать!» «А ложись, — говорит старичок, — вон в ту канавку!» Ипат в канаву, а там лошадь дохлая. Он под лошадь, в брюхо-то ей и закопался. Бегут по дороге люди и прямо по воровскому следу. А никому и не вдомек, да и мудрено догадаться, канавка хоть и не больно глубока, да дохлятину-то разнесло, что гора. Так и пробежали. Ипат и вышел. А старичок тут же на дороге стоит. «Что, Ипат, хорошо тебе вскрытие-то лежать?» «Ой, дедушка, хорошо. Чуть не задохнулся». «Ну вот, видишь, задохнулся», — сказал старичок, — и стал такой строгий. «А мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи твои, слышишь, мне как это падаль!» И пошел такой строгий. Сергей Есенин. «Свеча воровская». Рассказ читал Владимир Антоник.